Genesis G90L. Рядом с машиной стояли двое мужчин, оба в строгих черных костюмах и черных очках. Последнее, не выпендрешь. Во-первых, очки нужны, чтобы солнце или иной яркий свет не ослепил в критический момент. Во-вторых, так не видно, куда смотрит человек. Ну, и третья функция, как у тактических очков, чтобы в глаза что-нибудь не прилетело. Один мужчина, который сейчас открыл широкую заднюю дверь, лет 30 на вид, худощавый, это, стало быть, водитель, а второй, который шагнул к шину, перекрывая, тем самым видимость возможному стрелку, крепкий мужчина 25, примерно, лет, был Кёну знаком. «Лейтенант Юн?» — с легким удивлением спросил Шин. «Уже не лейтенант», — усмехнулся мужчина. «Ну, причины спрашивать не буду», — заметил Шин. «Но отмечу, что, мне так спокойнее». «Конечно, Кён Ним, я понимаю», — уже более сухо ответил бывший лейтенант КМПРК. «Все понятно, человек на работе». Шин прошел к машине, заглянул в салон. «Как там этот цвет назывался?» «Салон Генезиса. Мое имя Дон Хёк Мун, Кён Ним», — представился водитель. «Очень приятно», — ответил Шин. «Разумеется», — Кён сел с правой, хозяйской стороны. Широкая дверь с деревянными вставками деликатно клацнула, закрываясь, и слегка прижалась. «Доводчики, разумеется, в наличии. Напротив тоже есть сиденье, но явно попроще, чем то, в котором сидел Шин». Парень отрегулировал клавишами сиденье под себя. Кстати, перегородка между салоном и кабиной имелась и была закрыта. Для связи с водителем на подлокотнике имелась соответствующая кнопка. С этого же пульта можно отрегулировать климат, опустить перегородку. Что сейчас Шин и сделал. «Маршрут такой», — заговорил Кён. «Сначала мы выдвинемся на 1101, Дангилро, здание компании Sun Invest Building», — уточнил водитель. «Верно», — кивнул Шин. «Дальше по обстоятельствам». «Все понятно, господин Кён», — склонил голову Дон Хёк Мун. «Обращаться к своим давайте прямо, слугам, по именам не принято. Только в случае, когда человек долго у тебя работает, или за какие-то достижения. Как же все-таки хорошо работать с профи». Пак Хэ Джин сразу подумал, и про водителей, и про охрану. Уже натаскал их на возможные адреса. Понятно, что не лично, а это за один день не сделаешь. То есть Джин заранее все продумал. Если хотя бы 10% работающих на тебя, могут вот так, бизнес обречен на успех. А у нас таких, Кён Ним, достаточное количество, ухмыльнулся этой приятной мысли Шин. Он поднял перегородку. Машина в этот момент уже плавно стронулась с места, и почти ничего не слышно. Надо полагать, что требование усилить шумоизоляцию выполнено. Еще бы, за такие-то бабки. А богатым быть, все-таки, неплохо. У Шина завибрировал телефон. Достав аппарат, парень приподнял брови. Это был видеозвонок. Причем, от той, кто вызывал у некоего Кёна смешанные чувства. Разумеется, Шин тут же принял вызов. «Ну, здравствуй, Шин», — с улыбкой произнесла Саили. Она находилась, судя по декорациям, в гостиничном номере. «Рад тебя видеть и слышать», — с теплом ответил парень. «Что же», — Саи улыбнулась чуть шире. «Можно тебя поздравить?» «А да, я бы сейчас с большим желанием принял твои поздравления», — ухмыльнулся парень. «Хаэм, ты один?» — улыбка Саи сделалась лукавой. «Конечно», — ответил Шин, — «с гарантией». «Это как?» — поинтересовалась женщина. «Еду в своей машине», — ответил парень, — «которая была проверена моими же людьми. Генезис, так-то, уже вчера был выдан. Но паранойя потребовала проверки авто, на предмет наличия устройств, которых быть не должно. Интересно», — чуть нахмурилась Саи, — «как мне кажется, я вижу что-то, отличающееся от твоих привычек». «Да», — вздохнул парень. «Пришлось прикупить вот это». Он повернул телефон, показывая салон. «Ао, неплохо», — отметила Ли. «Значит, теперь ты будешь за мной машину присылать, если будет угодно, моя королева», — усмехнулся Шин. «У тебя, как дела идут? И, прости за эгоизм, меня больше интересует, когда ты обратно». Саи усмехнулась. «К сожалению», — вздохнула она, — «это получится не скоро. Возможно, мне даже придется пробыть тут дольше, чем я думала». «Жаль, очень жаль», — поморщился Шин. «А еще больше будет жаль госпоже Хайо и господину Киму». «Так, Шин», — с притворной строгостью произнесла Саи, — «я понимаю, что ты не применишь воспользоваться успехом, но все же, давай полегче, все-таки ДСП тебе не конкуренты, помни об этом». «Саи, не волнуйся», — улыбка парня сделалась хищной, — «ничего им особо не грозит, максимум, пару десятков сотрудников переманю, и все». «Но-но, юноша, Погрозила пальчиком Ли. «Смотри, да на тебя пожалуется, и я тебя накажу». «Ау», Шин поиграл бровями. «У нас и такие игры будут», Сейра смеялась. «Кстати», произнесла она, «по поводу Кя». «Да, я помню», кивнул Шин, «и уже придумал, как подать. Другой вопрос, что при этом будет использовано лицо других продюсеров. Тут придется договариваться». «Это ты про Сон Джуна?» уточнила Ли после кивка Шина продолжила. «Его продюсеры уже сами вышли на До. Поговори с ней». «Всенепременно», предвкушающе заявил парень. «Сегодня же, Саи, а вот в этом случае, где лучше будет провести беседу?» «Точно не в кабинете», тут же ответила Ли. «У тебя успех, серьезный. Надо пригласить Да в какой-нибудь ресторан. Хороший, естественно, но не чересчур пафосный». «А Кима?» – уточнил Шин. «Вот с Кимом можешь потом поговорить в обычной обстановке», – ответил Саи. «Или даже до ужина с До. А если бы я, ну, сам по себе был?» – спросил парень. «Тогда Дахайо бы тебя просто похвалила», – ответил Саи. «Но ты не сам по себе. Так что, понятно?» – кивнул Шин. «Но должен отметить, Саи, известность для меня оказалась прямо испытанием». Женщина улыбнулась. «Да, я видела», – иронично заметила она. «Особенно эпичен, Шин, был твой побег в туалет. Ты бы видела их глаза», – с чувством ответил парень. «Я реально испугался. Думал, меня прямо там, в коридоре, на сувениры разберут». Саи снова рассмеялась. «А те, кто у тебя рядом?» – с лукавой улыбкой спросила она. «На них это как подействовало, мне кажется. Они еще не до конца поняли», — ответил Шин. «Но зато подкалывать не забывают». Закончив разговор с Саи, Шин тут же набрал Дахайо. «Дело серьезное, а завтра он занят вечером. И Хайо дама тоже не праздная. У нее своих планов громадье. Надо согласовать намерения». «Так-так», — раздался голос директора ДСП. «А я все думаю, когда же Шин Кён мне позвонит? И что опять будет вытаскивать? Под таким-то соусом. Хайо ним, сразу говорю, я не собираюсь ничего себе вытаскивать», заверил парень. «Да-да», хохотнула Дахайо. «Сейчас, надо полагать, Лис Си тебя уже придержала». «Да, ну, да», выдохнул Шин. Директор хмыкнула. «Нельзя быть таким жадным», Шин укоризненно произнесла женщина. «Приходишь, забираешь наших лучших людей, Хайо ним». «Это же не забирал я лучших», – слегка возмутился парень. «И я огорчен, что у вас сложилось обо мне столь». «Да-да», – усмехнулась директор. «Ну, и когда тебя ждать?» «Если позволите», – произнес Шин. «Я бы хотел пригласить вас в 4 сезона». «Хаэм, чувствую знакомую руку», – с иронией заметила Дахайо. «Что поделать, госпожа Хайо», – вздохнул Шин. «Учиться я желаю у лучших, например, у вас». В трубке послышалось отдаленное шуршание. «Страниц, в 8 вечера, Шин», – деловито произнесла директор, «и, хоть ты у нас и резвый, не по годам, позволь мне обеспечить посещение, сегодня пятница, это бьет по моему мужскому самолюбию», – Хайо ним, – вздохнул Шин, «но, к сожалению, вы совершенно правы». «Ничего, Шин», – спокойно ответила Дахайо, «такими темпами, скоро твои звонки будут весомее моих». «Здание по 1101, Дангилро, лимузин», негромко рокоча двигателем, неторопливо проехал по подземной стоянке к одному из 4 парковочных мест, отмеченных красным цветом. Места эти располагались у лифта. Когда машина остановилась, открылись передние двери. Водитель пошел вокруг машины, спереди открывать дверь. Охранник же двинулся в противоположную сторону, к корме, разумеется, даже не дернувшись к двери. Это не его функция. Блеснув полированным боком, широкая правая задняя дверь распахнулась. Из лимузина выбрался крепкий и высокий молодой человек. Это какие-то другие ощущения, новые. Когда приезжаешь на представительском авто, которое принадлежит тебе. Когда привезли люди, которые работают на тебя. И после этого идешь в здание, в котором ты хозяин. В том смысле, что здесь шины не могут взять и остановить. А вот он может. Просто показать пальцем, и любого человека отсюда выставит. Сколько раз он уже тут бывал, не сосчитать. Начать с того времени, как он пришел сюда в первый раз, еще в старый офис Хаджин. Интересно, а как себя ощущает Хаджин? Вот сейчас, когда она стала хозяйкой уже не маленькой юридической конторы, когда у нее в подчинении столько людей, Шин с охранником дошли до лифта, а на подходе им навстречу из кабинки вышла Су Гён Сюн. Как приятно, все-таки, видеть человека, которого не сломало, и когда он получил то, что в буквальном смысле слова выгрыз у жизни. «Господин Кён», поклонилась Су Гён, и даже поклон у нее выходит гордым. «Приятно видеть вас, Суген, искренне улыбнулся Шин, с теплом в голосе. «Директор распорядилась проводить вас», — ответила женщина. Цитирую. «Чтобы не заблудился, узнаю юмор Хюна Ди», — усмехнулся парень. «Что же, Суген, ведите». «И да, обращение по имени, это по этикету, уже не фиговый признак особого отношения. И да, надо привыкать. И дело тут не во внезапно проснувшейся гордыне, а в том, что понебратских отношений не поймут подчиненные. Парадокс, но это больше именно им надо. Корея жеш, азиас, иерархия, которая есть суть порядка. А порядок – это стабильность и процветание. Причем, не только тех, кто на вершине, но и вообще всех, кто входит в эту пирамиду подчинения. Обращаясь не по уставу, ты нарушаешь порядок, а, значит, скоро станешь бедным. И все, кто тебе служит, тоже станут бедными. То есть подчиненные первые будут против того, чтобы вводили простое обращение к ним. А раз некий Шин Кён заявил себя на высший статус в иерархии, то извольте соответствовать. Если бы Шин встретил лейтенанта Чхля Су Юна, своего охранника, до всего этого, то у них бы вышел очень теплый и откровенный разговор. У Юна был какой-то конфликт с командованием, причем относительно подготовки срочников. Видимо, этот конфликт после ухода Пак Хэ Джина перешел в терминальную стадию. Ну, и неудивительно, что потом бывший лейтенант Морпих оказался в Бангпы. Что же, думается, недолго Юн будет простым охранником, думал Шин, пока они ехали в лифте. Я так понимаю, Кхаджин, негромко поинтересовался парень у Суген. Да, ответила та, с легкой улыбкой. И я уже предлагала директору Сюн перенести ее кабинет поближе к офису Хиты. Шин согласно улыбнулся. Кстати, охранник парня стоял перед ними, что совершенно правильно. Видно, что Джин его неплохо погонял. А, значит, Джин готовился. И сильно загодя. Да, сержант, как всегда, все предусматривает. Кстати, запросто может быть, что он готовит Юна себе на замену. Вот так издалека. Все-таки, боевой офицер, именно боевой, на дороге не валяется. Ну, а для того, чтобы будущий возможный глава СБ пообмялся, надо что? Правильно, пристроить его туда, к тем людям, которые принимают решения. Двери лифта распахнулись. Охранник вышел первым. Суген, раз не требовалось показывать дорогу, пристроилась за левым плечом Шина. Да-да, все тот же статус. Суген, заговорил парень, когда они пошли по коридору. У меня к вам есть просьба, личная. Кённим, отозвалась женщина. Мне нужен ваш опыт работы, произнес Шин. Если говорить конкретно, хочу направить к вам двух стажерок. Суген пару мгновений помолчала. Буду рада помочь, Кённим ответила, наконец, женщина. Но позвольте уточнить, желательно весь опыт, Суген, добавил парень. Конечно, прошлый ваш опыт они не усвоят так, как вы, но знание теории уже неплохое подспорье. Я поняла, Кённим, секретарь слегка склонила голову. Офис Хита Инк теперь видно издалека, и сразу понятно, что организация серьезная, солидная. Стена, за которой был офис Хиты, была отделана панелями под серый мрамор. Двери необычные, дешевые, а черные, с золотыми табличками. Они вошли в ту дверь, которая была подписана, как приемная. Встречала гостей теперь не Субин, какая-то новенькая девушка. Она поклонилась, отбарабанила заученный текст. Именно такое было ощущение, что отбарабанила. Видно, что стажерка. Кённим, Субин встречала гостей на входе в комнату отдыха. «Добрый день», Субин улыбнулся Шин. «Естественно, они уже сегодня виделись, но в качестве соседей по Кашивану. А теперь, Шин, важное лицо, причем, не только гость, но и совладелец. Читай, начальник Субин». Кстати, Суген шла за плечом именно по этой же причине. «Ао, вот и головная боль», — встретил Шина возглас Хюна Ди. Дверь за парнем закрылась. Зашел он один. Сюн, как всегда, сидела на диване, который стоял вдоль стены. Хаджин, тоже, как обычно, заняла кресло, стоящее лицом ко входу. На столе перед ней стоял открытый ноутбук. Ну, а Шин плюхнулся в кресло напротив Бин. Опять же, как всегда, с чего такой эпитет опять? Хюна Ди, вздохнул парень. Доброго дня, кстати, у меня всю неделю такой добрый денек, ядовито ответила Сюн. Это ты, кинул свою схемку и Вайдалы, девок мять, а мы мучаемся. Вообще-то я отвечал на ваши вопросы, заметил Шин, так что не надо, я тоже был в работе. Видела я, что там у тебя за работа, фыркнула Хюна Ди. Счетчик, наверное, уже сгорел. Да, добрый день, Шин, скромненько откликнулась Хаджин. Рада, что у вас там все так хорошо получилось. Получилось, и в самом деле, отлично, хмыкнул парень, откидываясь на спинку кресла. Так что, Хаджин, по поводу юриста, уже готовим, кивнула Бин. Пока двух, хотела их Джуу отдать, но раз мой компаньон такой непостоянный, она вздохнула с притворным сожалением. Шин на это ухмыльнулся. И что же за новость, Хюнди? Спросил он, переведя взгляд на Сюн. А доклад о состоянии дел, произнесла та. Ты что, опять без прелюдий? Ну, прости, дел много, ответил Шин, с усмешкой. Это каких же, сощурилась Сюн. Что, слишком много поклонниц надо ублажить? Ой, госпожа Сюн, поморщился парень. У вас какое-то слишком превратное мнение о шоу-бизнесе. Во-первых, это сначала бизнес, а потом шоу. Да-да, с недоверием протянула Хюнди. А чего глазки бегают? Никуда ничего не бегает, слегка возмутился Шин. Мне просто надо доехать до ДСП, контракты обсудить, деньги вытрясти. Кстати, а ты чего так рано? Спросила Сюн. Ты же сегодня учиться должен. Не-не, я, как минимум, неделю в универ не ногой. Шин едва не перекрестился. Я знал, что фанаты – это отмороженные существа, но чтобы настолько. Вот она, тяжесть признания, насмешливо заметила Хюнди. Что же, хорошо, лишние руки нам не помешают. Вообще-то, госпожа, я головой привык работать, заметил Шин. Можно я буду по профилю применяться? Хм, Сюн накинула парня оценивающим взглядом. Что же, по профилю тоже. Слышу в ваших словах какую-то странную оценку меня, с подозрением произнес парень. Схема Шина была обработана и сделала в виде интерактивного интерфейса. Хаджин, рассказывая о том, как это все должно примерно выглядеть, с юридической точки зрения, наводила курсор на кружок, и рядом с тем выпадало встроенное меню, списком, удобно, показывалась схема на большом телевизоре, который висел на стене, напротив дивана. Таким образом, вещала Бин, мы внешне вводим привычную систему миноритариев и мажоритариев, и задача по сокрытию реальных узлов управления будет решена. КС Граб будет нашей вывеской, привычной структуры, холдинг. Все-таки лучше будет использовать такую систему, уточнил Шин. Да, кивнула Хаджин, но с нюансами, типа возможности заявительного выхода из него на основании решения владельцев, то есть дольщиков. Так мы реализуем систему контроля над решениями совета директоров КС Граб, в которой неизбежно, рано или поздно, попадут представители не очень дружественных или откровенно враждебных сил. Да, мой папа всегда морщился по этому поводу, заметила Хюнди. По сути, акционируя КС Граб, мы привлечем инвестиции, продолжила Бин, но не допустим возможности реального влияния на критические решения. Да, создание двух вертикалей управления – это весьма затратная тема, но рано или поздно это окупится. Например, возможный противник может все-таки узнать о том, что есть скрытое управление, и решит ударить по нему, полагая, что тем самым парализует всю систему. Резервирование – всегда затратная вещь, вздохнул Шин. Но нам это необходимо, ибо, что со стороны Ли, что со стороны Сон могут найтись те, кто захотят использовать нас. Нам нужно сделать хвост, который, в случае чего, можно откинуть. А Санён Сон? Спросила Сюн. В том числе, Хюнди, спокойно ответил Шин. Сама же понимаешь, на нее есть влияние, которое может пройти мимо критической оценки. Параноик, вздохнула Сюн. Но я согласна, лучше перестраховаться, не шутки шутим. Так, ну, теперь моя очередь. Хаджин кивнула. Значит, что? Продолжила Хюнди. Во-первых, когда Рюдхэ и Мунсу станут главами собственных компаний, это прекрасная награда за их усилия. Полностью поддерживаю. Хочу также отметить, господин Кён, что ваше настойчивое стремление опутать столицу, а потом и страну щупальцами ваших компаний. Наших, с ухмылкой уточнил парень. Наших, да, хмыкнула Сюн. Это я полностью поддерживаю. Но насчет Хиты, мы с Хаджин подумали. И я решила, иронично вставил Шин. Молодой человек, не перебивайте старших, прикрикнула Хюнди. Так вот, Хитой лучше оставаться отдельной структурой, не входящей в холдинг. Так мы обеспечим возможность более гибкого реагирования. Ну, а долевое владение обеспечит нужный уровень контроля. А то вдруг один юноша совсем по бездорожью рванет, в мир разврата и похоти. Очень смешно, укоризненно заметил Кён. Сюн на это ухмыльнулась. Для исключения двоевластия, при двух вертикалях управления, продолжила она, и для, опять же, маскировки, вертикаль SKS Analytics будет в обычном режиме системы контроля. Опять же, вполне понятная со стороны схема. Вот управление, вот аудит. В том же Samsung это вполне работает. Сотрудники аудита будут достаточно осведомлены о делах на местах. Конечно, смена вертикали безболезненно не пройдет, но и не произойдет такого, как у меня случилось, когда не знаешь даже, на кого можно опереться. «Ну, не кори так себя», — сочувственно произнес Шин. «Ты была юна, наивна». Сюн подняла одну бровь. «Я это запомню», — с угрозой произнесла она. «И запишу, отомщу потом». Кён усмехнулся. «Так, что это все?» — произнес он. «Как-то вы слабенько поработали. Я мог и сам это все продумать. За день. Прошу простить, господин Кён». Хаджин склонила голову. «Я буду стараться. Готова принять наказание». «Так, пошутили. Теперь, что за новость, все-таки?» — спросил парень. «А это была приманка», — ответила Хюна Ди. «Мм», — сощурился парень. «Вот, значит, какие манипуляции пошли. Одобряю. Заседание суда назначили на среду», — заговорила Хаджин. «Наши оппоненты никак не дали о себе знать. Это ожидаемо», — кивнул парень. «Нужен предмет разговора. Пока они лишь видят, что Хюна Ди хочет сбить цену. Предварительная пристрелка. Что же, теперь нам не нужно, чтобы банк заблокировал действия с активами. А самое главное, это будет не нужно им, иначе они не смогут от нас откупиться. В понедельник, Хаджин, начнем загонять». Сюн вздохнула. «Столько лет», — произнесла она, — «а тут раз, и словно взмах меча». «Раз уж пошли такие поэтические сравнения», — заметил Шин, — «то это скорее нокаут». Хюна Ди посмотрела на него. «Знаешь, для того, кто в шоу-бизнес лезет», — иронично произнесла Сюн, — «у тебя какое-то бедное воображение». «Зато верное», — ответил Шин. «После меча головы укатываются. Чего нам не нужно? Пусть оставит все нам и валит. Крысы предсказуемы тем, что всегда используют возможность для побега. Вот с тобой бы я так делать поостерегся». «Это комплимент или наоборот?» — хмыкнула Хюна Ди. «Констатация факта», — сказал парень. «Это твоя компания. Они же лишь наглое варье, которым повезло. Цепляться за дело не будут. О, кстати, ты, помнится, хотела пристроить своего бывшего секретаря?» И, заинтересовалась Сюн. «Первое, она поедет с тобой на переговоры с Ганом», — произнес Шин. «Дополнительная нотка нервозности. Мм, типа, я давно все знаю», — покивала Хюна Ди. «Вот и пусть гадают, что бы это значило», — усмехнулся парень. «Плюс я, на фоне этой всей шумихи, они уже наверняка увидели меня с Ли. Ты со своим родственником договорилась?» «Даже если бы не договорилась я», — улыбнулась Сюн, — «то с тетушкой ее вон не забалуешь. Раз я плотно занялась участием в счастливой судьбе родни». «Коррупция, родственное влияние», — протянул Шин. «Это все становится весьма полезным, когда приносит благо лично тебе. К тому же Бон Хи все-таки не участвует в чем-то незаконном», — заметила Сюн. «Более того, приобретет на этом деле некоторые заслуги, а у него выслуга вот-вот». «Ну, и кто тут щупальца протягивает?» — насмешливо спросил парень. «Что же, вижу, все готово к финальному акту. Осталось поднять занавес и собрать потом кассу. Все же заметно, что ты в искусство подался», — усмехнулась Сюн. «Да, по твоей бывшей помощнице», — произнес Шин. «Мы, конечно, крайне суровые предатели не прощаем, но спецами бросаться будет несколько опрометчиво. Первое, она понадобится мне, когда будем разбираться с нашими тараканами. Она их хорошо знает, может и подсказать что-нибудь. Так сказать, смоет позор кровью. Беру назад утверждение о бедном воображении». «Отошла», — заметил себе Шин. «Так то она бы уже и сама смогла разобраться. Но теперь может, наоборот, слишком сурово поступить. Так что, все же, возьмем это на себя». «Второе», — продолжил Шин, — «мне нужен фонд и контроль руководства этого самого фонда». «Так», — вздохнула Сюн. «Ну, что еще за фонд?» «Это уже часть проклятой политики», — поморщился Шин. «Фонд, который будет заниматься помощью людям с ограничениями. В первую очередь, детям. Это всегда срабатывает в плюс к карме политика. И Джувон Шен будет секретарем руководителя этого самого фонда. Привычная ей должность. Также этот фонд будет приманкой. В таких организациях очень удобно отмывать деньги». «Смотрю, Ли тебе не шибко нравится», — заметила Хюна Ди. «Чем больше будет прослоек между мной и их темными делишками», — ответил Шин, — «тем больше у меня будет времени на реакцию. Джи Йон Ли вышел из тюрьмы в этом году и сомнительным способом. Тактику размена пешками тоже никто не отменял. К тому же, насколько мне известно, Еще и Чоны на подходе к такой же ситуации, как и Ули. Хаджин подняла брови. Сюн же сначала выдала недоумение, потом вздохнула. «А что, у главы Хёндэй тоже есть дочь?» – язвительно спросила она. «Насколько я знаю, у него только сын», – спокойно и серьезно ответил Шин. «А вот уже у того три дочери. И вопрос в том, кто, если говорить цинично, умрет первым. Гон Хили или Мон Гучон, оставшийся непременно примет участие в дележе активов другого. А, значит, и мы примем. Либо в качестве запасного игрока, либо дополнительного защитника. Но Гон Хили, кажется, у него хуже состояние здоровья», заметила Хаджин. Шин посмотрел на Бин с улыбкой. «Поверь, Хаджин, это только кажется», ответил он. «Я не заметил, что он прям сдал. Вполне себе бодрый дедан. Так, минутку». Сюн даже вперед подалась. «Ты что, разговаривал с Гон Хили?» Шин усмехнулся. В комнате повисла тишина. «Надеюсь, мне не нужно напоминать о том», заговорил Шин, «что об этом не надо распространяться. Ни о разговоре, ни о состоянии главы Самсунга». Сюн выдала какое-то непонятное междометие. Обессиленно откинулась на спинку дивана. «Щебаль», пробормотала она, «надо бы уже привыкнуть к этим выкрутасам». И покосилась на Бин, которая отреагировала не так бурно. Удивилась, но как-то так, словно ожидала. Хюн Ди покачала головой. «Значит», сощурилась Сюн, «у тебя исключительно деловые отношения с Ли». «Все верно, зачем ты заставляешь меня лгать, Хюн Ди?» усмехнулся Шин. «Давай я просто промолчу, твою, кобель, ты реально берегов не видишь», рыкнула Сюн. «Вообще не соображаешь, куда своего пристраиваешь. Да не могу я тебе рассказать, как это вышло», ответил Шин. «Но поверь, в этой истории, она не про развлечения, лять, естественно», сверкнула глазами Сюн. «Какие нахрен развлечения, тут можно легко и непринужденно без башки остаться. Ты все еще хочешь в этом участвовать?» поинтересовался Шин и поморщился. «Ой, ну, что за западные замашки?» Просто сейчас ему показали средний палец, с хмурым лицом и многообещающим взглядом. «Это понимать, как хочу или пошел», уточнил парень. «Это значит, вали в свое ДСП», выдала Хюн Ди. «Кобелина проклятый, всю жизнь мне исковеркал. Лучшие годы, видеть тебя не хочу. Тогда до воскресенья». «Да», усмехнулся Шин. «А почему в воскресенье?» тут же с прищуром спросила Сюн. «Суббота у меня занята», ответил Шин. «Пойду на прием, Кли». «Не, так, к политику одному, иди в, ну, вот зачем ты так, и на, офис ДСП Медиа, около часу дня». Видимо, Шин получил ачивку, которая дает право пользоваться путем для избранных, или это из-за машины, хотя, Джинун Ким же не знает про генезис, но сказал, чтобы Шин воспользовался подземной стоянкой, и не просто сказал, а прям уверенно так, со знанием дела. Поэтому, Шин вышел из своего лимузина, все-таки это приятно, отметим еще раз, свой лимузин, прямо около лифта. Машина поехала дальше, а Шин, в сопровождении охранника, зашел в кабинку. И в этот момент у него брякнул телефон. «Ко мне зайди, о, госпожа поэтесса, и как она?» «Хотя, наверное», Ким сказал, «похоже, специально, чтобы гость потратил энергию предварительно». «Хитрый, нам на этаж выше», сказал Шин охраннику. Юн, не задавая вопросов, нажал соответствующую кнопку. «Со мной в комнату заходить не нужно», произнес Шин. «Хозяйка нервная». «Ясно, Кён Ним», ответил Юн. «Еще выходы из комнаты есть?» «Даже окон нет», ответил Шин. «Натуральная капсула. Можно даже, наверное, ядерную войну пережить». Охранник молча кивнул, показывая, что понял. «Так-то мнение охраняемого лица учитываться не должно. Но, Шин же не просто это самое лицо. Наверняка Джин проинструктировал, что Шин Кён за свою безопасность беспокоится больше, чем охрана». Двери лифта открылись, мужчины вышли в узкий технический коридор, прошли по нему до нужной двери. В силу отсутствия средств оповещения, Шин просто в дверь кулаком постучал. Что-то лязгнуло, дверь приоткрылась. «Давай, заходи», сказала Йен Начо, увидев Шина. Парень зашел внутрь. «Ага, вот что лязгнуло. На двери не модный замочек, а тупо задвижка, массивная. Под ним брутального вида замок, механический, но, между тем, датчики имеются». «Госпожа Чо», — заговорил Шин. Хозяйка стояла у компа, справа в углу. Сегодня на ней было вполне приличного вида платье, синее, с длинным подолом. Только почему она днем надела вечернее платье? Собирается куда-то? «Сейчас», — бросила Йен на Чо. Слева послышался звук заработавшего принтера. Йен на, резко развернувшись, так, что юбка чуть диск не сделала, рванула к аппарату. «Ну, давай, давай!» — с нетерпением выкрикнула дама. Наконец-то, рука с зажатыми в ней листами уперлась в грудь парня. «На, месяц тебе!» — распорядилась Чо. «Все, выметайся, мне работать надо!» За спиной шина грохнула железная дверь, лязгнула задвижка. «Все в порядке?» — осторожно спросил Юну начальника. «Ага», — Шин вздохнул. «Тут все время так, медкомиссии-то нет, шизиков отсеивать некому». Юн слегка улыбнулся. «Ладно, идем далее», — произнес Шин. «Теперь на восьмой. Надо мне местных барыг немного раскулачить». Охранник кивнул и пошел вперед. Шин последовал за ним и опять словил это странное состояние. Такое же, как было, когда он к Сюн приехал. Какая-то отстраненность восприятия, словно он играет роль. Ага, похоже, популярность сыграла роль триггера. Анализировал парень свое состояние. Мозг переключается на новые условия, а затем уже Кашиван и вся прежняя жизнь станут непривычной обстановкой, в ностальгической окраске. Что же, это неплохо и нехорошо, это преимущество. Да-да, можно будет смотреть на возникающие вопросы под разными углами. Звук шагов в тишине коридора. Где-то негромко что-то гудит. Клацание кнопки лифта. Джинун Ким недоуменно посмотрел на Шина, который только что вошел в его кабинет. Вошел, молча уселся в кресло и стал читать что-то. Мужчина взял пачку, вытащил сигарету, прикурил. «Добрый день, Ким Си», — произнес Шин, не отрываясь от чтения. Мужчина усмехнулся. «Какая нынче молодежь нестойкая», — заметил с иронией мужчина. «Всего два дня известности, а это ваша вина», — откликнулся парень. «Вы же чё про меня сказали?» — Джинун хмыкнул. «И что это?» — кивнул он на листы в руках Шина. «Сценарий», — ответил тот, — «клипа, и мне надо его прочитать, прежде чем с вами предметно разговаривать». «Ну-ну», — Ким откинулся на спинку кресла и выпустил дым вверх. «Девочку-то вы же мне отдадите?» «Да», — спросил Шин. «Как будто тебя остановит мой отказ», — фыркнул Ким. «К тому же, она пока не на рабочем контракте». «Замечательно», — кивнул Шин и замолчал. Джинун тоже не стал дальше спрашивать, сидел молча, курил. Потом затушил окурок в пепельнице. Вот, наконец, минут через 7-10, Шин убрал руку с листами, потер переносицу и коротко спросил Ким. Парень нахмурился. «Юймя есть еще, куда расти», — произнес Шин. «Его это порадует, а вот меня не очень. Йенна уже лет 20 пишет, что ты хочешь», — откликнулся Джинун. 10 000 часов никто не отменял, а у Чо гораздо больше за спиной. Шин согласно покивал. «Поздравляю, Шин», — усмехнулся Джинун. «Прости, что не сразу. Ты ворвался, словно захватчик. Я чуть не начал файлы удалять». Парень ухмыльнулся. «Спасибо», — поблагодарил он. «Тогда, ао, я чувствую, сейчас ты выкатишь», — вздохнул Ким. «Джинун Си», — вкрадчиво произнес Шин. «Как вы могли такое про меня подумать? Честное слово, я не собираюсь у вас бюджет фильма вытянуть. Мне всего-то нужны две съемочные группы». «Две?» – нехорошо сощурился Ким. «Три клипа», – развел руками Шин, показав по пути листки. «В этом, к тому же, привлеченные актеры, один из которых весьма популярен, а, значит, и со временем у него туго. Это Сон Джунги что ли будет?» – спросил мужчина. «Да», – ответил Шин и с сожалением добавил. «Мне такое, увы, не вытянуть. Плюс, нужны будут гримеры. Надо будет состарить». Джинун поморщился. «Тебе тогда не съемочная группа нужна», — заметил он, — «а полноценная команда. Положусь на ваш опыт, Ким Си», — Шин подпустил в голос уважение. «Еще нужен будет павильон». «Естественно», — вздохнул Ким, — «и к руководству тебя не отправишь. Точнее, все равно же согласуют». «Да», — Кён в ответ сделал скромняшку, потупил взор. Джинун покачал головой, потом дотянулся до кнопки селектора. «Хэнха», — произнес продюсер, когда ему ответил женский голос. «Иди ко мне, надо прикинуть смету». «Да, Ким Ним», — с готовностью ответила девушка. «Хаэм», — заметил Шин, — «а это удобно». «Что?» — не понял Джинун. «Ну, что помощник вместо тебя записывает», — пояснил Кён. «Надо будет и мне так устроиться. Надеюсь, не в этом кабинете», — с легкой иронией уточнил Ким. «Ким Си, вот почему вы опять подозреваете меня во всяком?» — с обидой спросил Шин. «Зачем мне ваш геморрой? У меня своего девать некуда». «Хоть тут облегчение», — усмехнулся продюсер и поднялся с кресла, когда в кабинет вошла его помощница. Ким, захватив с собой сигареты и зажигалку, подошел к окну. «А твой друг?» — спросил он, прикуривая. «Он без гонорара будет работать, вообще-то, это он мне будет приплачивать», — заметил Шин. «Не деньгами, но...» «Ага», — кивнул Ким. Хэнха, да, Ким Си, с готовностью откликнулась девушка, уже севшая за стол. Пиши, пыхнул сигаретой Джинун. Распоряжение. Всем исполнителям, независимо от уровня контракта, исключить любое общение с Шином Кёном. В случае невозможности уклонения от Онова, немедленно звонить мне или вызывать охрану. Санфесса, оригинал Адриана Целентона. Что ж, признайся, моя любимая, я же больше не твой единственный. Твое сердце спокойно, холодно, а в словах нет ни слова истины. В твоих мыслях теперь не я, и раздражает любовь моя. Мое имя в твоих устах, горький тлена вкус. И зачем ты в мою жизнь ворвалась? Скажи, зачем играла ты со мной, и зачем потом ты все сломала, мне оставив только ветра вой. Глава 5, 11 мая, пятница, здание по 1101, Долгинро, офис Хита Инк, комната отдыха. Сразу после ухода Шина, Сюн отпила остывшего кофе, про которое совершенно забыла в процессе беседы. Забудешь тут. Поморщившись, Хюн Ди поставила чашку. Тут уже не кофе надо, пробормотала она. Хаджин. Сюн посмотрела на Бин. А ты давно знаешь? Спросила Хюн Ди. Хаджин усмехнулась. Раз все уже стало явным, произнесла она, когда мы летали в Пусан, сделали мы это на Джители. Сюн покачала головой, нахмурилась. То есть с этой женщиной, негромко произнесла она, явно не вчера началось. Определенно, согласилась Хаджин. Хюн Ди сгорбилась и с задумчивым лицом изучала поверхность кофе. Иногда, знаешь, произнесла она, у меня возникает странное чувство, сомнение. При этом я же совершенно точно знаю, что ему именно столько лет, сколько есть. Да и проделал он все это, по большей части, на моих глазах. Но, Сюн вздохнула, потерла щеку пальцами. Не у тебя одной, заметила Хаджин. Но я просто приняла этот факт. Такие вещи, которые невозможно объяснить, иногда случаются. Ну, да, усмехнулась Хюн Ди. Принять, а что еще остается? Как будто он начнет откровенничать. Честно говоря, я просто не спрашиваю, произнесла Хаджин, а то он может и ответить. Да, усмехнулась Сюн, и станет вообще ничего не понятно. Она поводила указательным пальцем по ободу кофейной чашки. Или, наоборот, обидно, что все было так очевидно, добавила Хюн Ди. Она отодвинула чашку. Под такие разговоры надо пить, хмуро произнесла Сюн и усмехнулась. Самобичевание под кофе идет плохо, Хаджин. Хюн Ди вздохнула. Моей, Су Бин Чой, что грозит? Бин задумалась. Нет-нет, не говори, тут же сказала Сюн. Я ее пожалею, вообще не хочу знать. Пусть получит ровно то, что заслуживает. Она откинулась на спинку дивана. Сразу после я реально хотела крови, произнесла Хюн Ди. Как вспомню про папу, зубы сводит. Ради шмоток, ради гребаного статуса. Мужа уморить, сука. Сюн нахмурилась. Да, это правильно. Нельзя мне самой этим заниматься, добавила она. Или сорвусь, или жалко станет. Будем действовать по плану. 438, Гонниунгдон. Главное здание компании Ган Индастриал. Кабинет директора. Около часа дня. Директор Ган Индастриал, господин Наму Ган, сидел за своим столом. Его обычно безукоризненный внешний вид имел отклонение от образа успешного, уважаемого человека. Галстук слегка недотянут, верхняя пуговица сорочки расстегнута, пиджак распахнут, да и лицо какое-то помятое, словно он только что проснулся. Время от времени Ган принимался постукивать пальцами левой руки по столешнице. Сейчас он что-то смотрел в телефоне, иногда двигая большим пальцем. Наконец, он бросил смартфон на стол, откинулся на спинку кресла, снял очки, потер переносицу. «Мы едва не сели играть в госдраконом», – произнес он, а его собеседником был адвокат Чо Сон Ха, который тоже не выглядел бодрым и счастливым. Только что он выпил таблетку из блистера, который лежал перед адвокатом на столе. «Теперь мне ясно», – адвокат добил воду в стакане, как Кён наводил справки. И раз вопрос доступа к информации у него решен, он знает и про Хюн Ди, да вообще все. Судя по фото, мрачно заметил Наму Ган, он чей-то, не совсем, думаю, законный, и ему делают бизнес. А что если? Ха поставил стакан, который держал в руке, он на фото, с матерью, нам без разницы, Ган скривился. А вот то, что мы сами показали ему, где и как можно приобрести активы. И если он пока бездействует, то, выходит, еще не поговорил с Сюн, или та ему не до конца рассказала, вставил адвокат. Она тоже должна понимать, такой партнер, он заберет все. Ган постучал пальцами по столу. Или Хюн Ди заручилась его поддержкой, добавил он. В отличие от нас, ей есть что предложить, лично, то есть на заседании. Именно, лицо Намугана сделалось каменной маской, с возможностями ли, адвокат скривился, облизал губы, характерный признак человека с диабетом, губы сохнут. Хюмэдди могла попросту выбрать такую защиту. Ган еще ослабил галстук. Отдать, не только, но и активы, женщины. Ради мести, они могут пойти на многое. Сюнэ охрану сменила, задумчиво добавил Ха. Сменила, Намуган посмотрел на подельника. Или сменили, да, охрана слишком серьезная для небольшой компании, согласился Чо Сон Ха. Намуган вздохнул, повернулся в кресле. Это все, Чо Сон, глухо произнес он. Адвокат промолчал, но выражение его лица было красноречивым. Досада, страх, они найдут того доктора, продолжил Ган, и тот расколется, а дальше Сюн, на таком-то основании, оспорит все действия с наследством. Намуган надел очки, которые все еще держал в руке. Я улетаю сегодня ночью, произнес он и усмехнулся. Выходит, что этот иск стал их же сдерживающим фактором. Им нужно было за что-то зацепиться, покачал головой Чо Сон Ха. Повод. Они, как мне кажется, действуют абсолютно верно. Потом проверка банка, а далее новый иск, уже с серьезными аргументами. А по пути, Чо Сон, мы легко можем оказаться в поле зрения прокуратуры, не так ли? Поджал губы Намуган. Вот поэтому я не собираюсь ждать, пока мне запретят выезд. Вспомни Юна, он даже не успел с поезда сойти. Исчита ему очень быстро заблокировали, эхом откликнулся Ха. Ну, с такими-то возможностями. Вот именно, кивнул Ган. Здесь оставаться попросту опасно. Адвокат вздохнул. Не думал я, что все произойдет так быстро, мрачно произнес он. Быстро, 7 лет прошло, Чо Сон, заметил Намуган. Если бы не эта пафосная дура, ты бы бегал предоставляемым адвокатом, а я... Мужчина вздохнул. Одно радует, произнес он. Больше я не увижу эту бешеную суку. После того, как она узнала про иск, она постоянно говорит о том, как бы, Сюн же ее дочь, она же ее рожала. Субин вполне ясно показала, на что она способна ради денег, адвокат криво усмехнулся, и травить Сюн ей не впервой, тогда она ее просто накачивала, заметил Намуган, а теперь на полном серьезе думает, как бы отравить, я уже сам дома есть перестал, на всякий случай, адвокат потер лоб, мне нужно еще уладить пару дел, произнес он, очень советую, Чо Сон, произнес Намуган, не затягивать. Да, откликнулся Ха, поднимаясь. Что же, я так понимаю. Да, думаю, прощай, ответил Намуган. Около 3 часов дня, офис ДСП Медиа, кабинет Джина Ункима. Таким образом, Шин, мерно, словно на лекции, говорил Джин Ун. Павильон мы снимем на неделю, и максимально эффективно используем это время. 4 операторские группы, но 1, пусть и усиленная команда поддержки. Ты снимаешь свои клипы, мы свои. Без иронии, Джинун Си откликнулся Кён. Это было познавательно. Ким усмехнулся. В этом и заключается моя работа, Шин, благодушно ответил он. Организация процесса, всего, а не только съемок. Ну, я уже заметил, что госпожа директор к вам чуть больше благоволит, хитро улыбнулся парень. Кстати, по поводу моего, Шин, нахмурился Ким. Вот право слово, нельзя человека манить его мечтой. Некоторым ранним мечтам лучше оставаться мечтами. Хэнха, ты все записала? Да, Ким Си, ответила помощница. Иди составляй графики, произнес Джинун. Сейчас, я себе отправлю, негромко ответила девушка. Все, Ким Си, когда нужен результат? Девушка поднялась. Можешь спокойно работать, ответил Джинун. Главное, предупреди Ён Джихо, ей надо войти в ритм. И уведоми Гван Джина по поводу Април. Хэн Хаим кивнула и пошла на выход. Джинун же занял свое место и немедленно закурил. Дело в том, Шин, заговорил мужчина, что мне нужно будет полностью переключиться, а мне нравится то, что я делаю сейчас. Честно говоря, я примерно так и подумал, произнес Кён. Поэтому я не прошу вас взять этот проект полностью на себя, но в качестве стороннего консультанта, сами же знаете, у непосредственных исполнителей глаз замыливается. Хаим, Ким затянулся. Если так, думаю, это не отнимет много времени. Разумеется, нет, Шин, твердо произнес Джинун, никаких денег. А знаешь, почему? Шин изобразил на лице интерес. Потому что мечту, точнее, ощущение от достигнутой мечты, нельзя купить, усмехнулся Ким. Деньги сразу все опошляют, смазывают всю остроту. Конечно, если бы я нуждался, тогда, но я могу себе позволить некоторые удовольствия. Например, открыть клуб, подкинул Шин. Джинун подумал, хмыкнул. Да, например, кивнул он. А ты уже думал по конкретике? Да, и много, кивнул Кён. Вы слушайте. Ким откинулся на спинку кресла, поставил руку с сигаретой на подлокотник. «Вещай», — сделал он отмашку левой рукой. «Хаэм, что же?» Джинун докуривал третью сигарету. Он начал рассказа. «Это звучит интересно, необычно. А в этом деле необычность — залог успеха. Но вместе с тем, это новый путь. На нем будет немало подводных камней. Главное, изначально заложить возможность изменения интерьера», — заметил Шин. «Потом это будет сделать в два раза труднее. Да, расходы возрастут. Думаю, процентов на 30-40». Вставил Ким. «Любая идея нуждается в проверке практикой», — ответил Шин. «А это всегда затратно. Да, может не получиться. Тогда я понесу убытки. Но вот у вас тоже есть убытки. Вы постоянно с этим сталкиваетесь». «Согласен», — кивнул Джинун. «Шоу-бизнес тем и отличается, что невозможно точно просчитать, сколько конкретно нужно затратить. Как, в общем-то, и всегда, когда дело касается людей и особенно эмоциональных реакций. Сколько родителей ошиблись, вкладываясь в детей, а они их хотя бы знают. Так, а ты такой откровенный, потому что тебе будут нужны стартеры, с вами одновременно легко и трудно разговаривать», — Джинун Си усмехнулся Шин. «Конечно, популярные исполнители будут очень кстати. И тут мы, к сожалению, коснемся денег», — заметил Джинун. «У популярных, как ты понимаешь, график плотный. Надеюсь, в этом случае ты через верх не будешь заходить», — Джинун Си, вкрадчиво заговорил Шин. «А вы что, не стали бы этим пользоваться?» Мужчина чуть поморщился. «Молодежь пошла меркантильная», — покачал головой Ким. «Не надо через верх, договоримся. Ко мне приходи, непременно приду», — Ким Ним улыбнулся Шин. «Обменяемся потоками славы. Снова. Это ты к чему?» — поднял брови мужчина. «К тому, что у меня есть стойкое подозрение», — иронично ответил Кён, — «что при съемках клипов ваши исполнители, разумеется, чисто случайно, попадут на площадки съемок моих». Джинун затянулся. «Раз понимаешь», — произнес он, наклоняясь, чтобы стряхнуть пепел. Он с хитринкой посмотрел на парня. «Где столько подсмотреть-то успел?» — спросил Ким. «Неужели через связи, в том числе?» — не стал отрицать Шин. «Мне, как и вам, Джинун Си, это интересно. А когда интересно, то детали сами собой замечаются. Кстати, я правильно понял, что ДСП Медиа выступит в роли приюта?» Ким затянулся, потом, выпустив дым, стал тушить окурок в пепельнице. «Если у тебя в твоих делах пойдет плохо», — произнес мужчина, — «приходи, дадим работу. А кто эта девушка в конце? Да какая-нибудь актриса неизвестная. Да что вы понимаете? Какая разница, актриса или нет? Вы вообще поняли, про что клип, дебилы? Ну и про что?» Насмешливый смайл. «Боль, идиоты. Человек преодолевает боль, чтобы жить. У этого клипа такая энергия. А голос, а Асон же играет голосом. Вы понимаете, насколько это круто? Ну, играет и что? Не играется, а именно играет, как актер внешностью. А последний кадр, это же классика, развязка. А как в конце один голос остается, без музыки? Это вообще, я даже не знаю, как это описать. Это уровень, поддержу. Тут чувствуется талант, но и кто-то грамотный работал. Такое чисто на таланте не вытянешь. Вот, кстати, Асон учится в Сангюгване, как и я». Довольный смайл. Второй день Хванна читала комментарии, а клип пересматривала. Со счета сбилась. И не только она. Тут, в этом отделении, множество людей, которым нужна моральная поддержка. Шин и Асон, они, как казалось Хван, даже не понимают в полной мере, что сделали. Когда люди, навсегда прикованные к инвалидному креслу, а то и к кровати, энергия клипа – это, действительно, нечто. А для тех, кто ограничен физически, кадр, что кто-то встает с инвалидного кресла, этих-то людей не обмануть. Тут Шин был прав, что использовал именно ее, человека, который реально не может ходить. Те, кто сам через это проходил и проходит, они сразу видят, постановка это была, актриса или такая же, как и они. Например, как смята больничная рубашка снизу, штрих, на который здоровые люди даже внимания не обратят, а именно, складки, словно утюгом проглаженные, отметины на ногах от долгого сидения, больничный браслет, следы от внутривенных систем на руках, банально, бледность, отекшие и при этом тонкие, тощие ноги, и так далее. Кто проходил, он сразу это заметит. Возможно, неосознанно. Но если бы была актриса, немедленно пришло бы ощущение наигранности. Бабах! Дверь в палату распахнулась. Хван, лежащая на кровати, повернула голову и улыбнулась. Хван Ян, возопила девушка, лет 16 на вид. Анне, еще комментарии. Как круто. Хидён Ян, травма головы. Именно поэтому Хидён в белой шапочке, чтобы не светить шрамами. Я видела, Хидён, с теплом ответила Хван. Я так завидую, ты настоящая звезда. Девушка подъехала к кровати. Хван не вставала пока, по понятным причинам. Да и сделать это попросту невозможно, из-за специального фиксирующего корсета и показаний, не будем углубляться в медицинские нюансы. Хидён, ты когда успела? Вслед за гостьей в палату вошла медсестра. Девушка в ответ подняла руку и показала бицепс. Я тренируюсь, Чиян, важно заявила Хидён. Теперь я верю. Медсестра улыбнулась на эту фразу. Ладно, Анне, я потом еще заеду, весело сказала девушка и резко развернулась, словно дрифтер. Ничего себе, подняла брови медсестра. Ну, так, задрала подбородок Хидён и выехала из палаты, и дверь за собой закрыла. Заедет, задумчиво произнесла Хван. Да, привыкает, откликнулась медсестра. Ну, поворачиваемся, пролежни. Пока ты ходячий, даже не подозреваешь, насколько важно менять положение тела, а если лежачий. Но проблема пролежней возникает очень быстро. Медсестра осторожно, не торопясь, повернула Хван на бок, достала из-под нее одноразовую простынь. Хван Ян, заговорила медсестра, а к тебе будут приходить? Ну, у них работы столько, откликнулась Хван. Но придут, конечно. Она усмехнулась про себя. Обязательно придут. Забавно, но про нее точно не забудут. А когда? В равнодушном якобы голосе Чи Ян послышалось нетерпение. Не знаю, ответила Хван. В понедельник же были. Сейчас у них куча работы и все такое. Брякнул телефон, который девушка держала в руке, чтобы не упал, пока тут ее ворочают. Хван открыла сообщение. Вот, кстати, сегодня собираются, произнесла она. А кто? Чи Ян выглянула из-за пациентки. Хван с усмешкой покосилась через плечо. Шин, точно будет, ответила она. А кто с ним еще? Шин, это же тот парень, да, который в клипе был, да. Теперь в голосе медсестры уже в открытую проскочила жажда. Когда, а? Хван Ян, уже едет, ответила Хван. Через полчаса, в ответ сосредоточенное сопение, шуршание одноразовой простыни. Потом Хван ощутила, как трут ей спину. В палате запахло камфорным спиртом. Начало 6 часа вечера. Медцентр Сеул Национал Университи Хоспитал. На этот раз заход внутрь госпиталя прошел совершенно по другому сценарию. Водитель, даже не сомневаясь, подрулил к шлагбауму, и тот открылся. Причем, ни водитель, ни охранник никуда не ходили. Или заранее все было решено, или по машине очевидно, что приехал не случайный человек. Так и на входе встречали две симпатичные девушки в белых халатиках, что-то слишком коротких и слишком расстегнутых сверху. Кён Ним, синхронно сверкнули девы улыбками. «Добрый день, и вам, красавицы», — улыбнулся Шин. «Надо же, что делает популярность». Тут он слегка выпустил из виду момент, что вышел из лимузина и сейчас подходил, на его фоне, в сопровождении охранника. Так-то и этого ореола вполне достаточно, чтобы люди начали излучать крайнее радушие и улыбаться. «Мы проводим вас, Кён Ним». «Да, проводим. Что же, буду рад вашему обществу». Шин сейчас поймал себя на том, что ощущает себя совсем не молодым человеком, а лет так, на пятый десяток, Константином, в общем. То есть еще не привык, что симпатичные дамы сходу выражают столь явную симпатию. Защитная реакция. А между тем, девушки видят символ успеха, совсем молодого человека, вообще-то, младше их. То есть, та самая заветная мечта юности. Нагрести кучу денег и стать популярным. И с этим надо будет что-то делать. Это же инфантилизм, в чистом виде. Зачем учиться, усердно работать? Вот, сними пару клипов и все будет отлично. Интервью с девчонками. Они вошли в лифт. Кён Ним, тихо спросила одна из девушек. А Хван Ян, вы с ней давно знакомы? Да, а еще нужно подать обычного человеческого участия. Все уже совсем, да скотинились, что тут кривляться. Если кто-то помогает, то, либо спит, либо планирует спать, либо, как минимум, по знакомству. Выгода, всегда ищут какую-то выгоду, моральную или материальную. Нет, спокойно ответил Шин. Мы познакомились недавно, можно сказать, перед самой операцией. И на следующий ваш вопрос я отвечу, что Хван На – человек редкой силы воли. Поэтому я ей помогаю. Понимаете, мне нравится все красивое. А у Хван Ян – прекрасная душа. Два недоуменных взгляда. Потом на лицах дам промелькнуло выражение. Вот причуды у богатых. Понятно, улыбнулась та, что спрашивала. Лифт остановился, открылись двери. Они вышли в фойе. Дружный хор из восторженных воплей. Вход в отделение оказался перекрыт индивидуальными транспортными средствами, с их владельцами, разумеется. «Ой», – произнесла одна из встречающих. Вторая посмотрела на нее укоризненно. «Так, источник слива информации выяснен. Кён Ним, я прошу прощ, начало было источник слива». «Ну, что вы», – усмехнулся Шин и поднял руку. «Всем добрый день». Сейчас парень ощутил себя политиком. Настолько дружно откликнулись на его приветствие. «Вижу, вы посмотрели наши клипы». «Да», и опять бурное подтверждение хором. «Сегодня я один, но в следующий раз обязательно захвачу с собой Асон, Асинхё, Джан Ди, и их тоже», — улыбнулся Кён. «Сегодня они заняты, снимают следующие клипы. Ао, круто, хочу еще, они споют для вас новые песни», — пообещал Шин. «Кстати, в клипе с Асоной я участвую». «Кстати», Шин посмотрел на сопровождавших его девушек. «Мне бы по этому поводу поговорить с администрацией», – произнес он, – «а перед этим с доктором». «А доктора Пака сегодня нет, господин Кён», – сказала одна из медсестричек. «Кстати, как же все-таки эти халаты делают людей похожими?» «Так, которая сдала посещение, пониже и похудее». «Что же», – произнес Шин, – «тогда сразу с администрацией». «Я так понимаю, лучше будет это сделать с госпожой Юбин Ким», в ответ ошарашенные взгляды, быстро сменившиеся, да, характерным денежным блеском, и пониманием, что сей богатый господин, разумеется, знает зама главного врача. «А как же иначе-то? Я потом провожу вас, господин Кён», торопливо выпалила та, которая спрашивала про Хван. Бойкая девица. Вторая покосилась на нее с неудовольствием. «Раз вы сами вызвались», — улыбнулся Шин, — «могу я попросить вас, пока я посещаю Хван, сходить до госпожи Ким и попросить ее о встрече со мной?» «Конечно», — просияла девушка. «Кстати, мы так и не познакомились», — заметил Шин. «Чихи Пак», — ответила довольная девушка. «Но я привыкла, что все зовут Чиян». «Что же, Чиян, надеюсь на вас», — выдал Шин улыбку, поставленную Сон Джуном. «А меня зовут Юджино, господин Кён», — выпалила вдогонку вторая. «Я запомнил вас, дамы», — лукаво улыбнулся Кён. «Господин Кён», — к Шину, едва не затоптав, на скорости подлетела девушка в белой шапочке. «Скажите, а как можно попасть в клип?» Шин посмотрел вниз, хмыкнул. «А ты хочешь?» — спросил парень. «Очень». Девушка при этом слегка покраснела. Из толпы послышались еще возгласы, вопросы о том же самом. «Ты же понимаешь, что это не так просто», — спокойно ответил Шин. «Асон, например, проходила подготовку. Синхё и Джан Ди учатся на актрис, то есть нельзя, да?» — поникла девушка. «Так, а вот и возможность». Шин присел перед девушкой. «Почему же нельзя?» — произнес он. «Моя компания как раз работает с непрофессионалами. Но, если ты хочешь, чтобы мы сняли клип с тобой, научили всему, что нужно, тебе нужно за это заплатить». «Заплатить?» — а девушка вообще упала духом. «Именно», — ответил Шин. «Если я еще могу поработать бесплатно, то операторы, звукорежиссеры, рабочие, помощники, визажисты, они все получают деньги за свою работу. Асон, Синхё, Джан Ди, они частью заплатили, частью отработали. Хочешь и ты? Заработай вперед». «Заработать?» — девушка скривила губы в горестной маске. «Я? Где? У меня», — спокойно ответил Шин. «Ты умеешь пользоваться компьютером, на телефон отвечать сможешь, а?» — удивилась девушка. «Я могу дать тебе работу», — произнес Шин, — «чтобы ты смогла осуществить свою мечту, но не могу заставить тебя к ней двигаться». Кабинет зама главного врача. Часом позже. Юбин Ким стояла у окна и смотрела во двор, на припаркованный возле входа в корпус напротив лимузин. «Да, не подвел нюх», — думала она, — «и Дон Ву Пак не просто так начал вести себя более независимо». И, как тогда Юбин и ощутила, Шин Кён совсем не тот, за кого себя пытался выдать. И что теперь ему нужно стало? «Доктор Ким», — в кабинет заглянула Хиджу, помощница Юбин. «Господин Кён». «Да-да», — кивнула Ким, возвращаясь к столу. «Придет, пусть заходит». «Поняла», — ответила Хиджу и аккуратно прикрыла дверь. Юбин же села в кресло и нахмурилась, размышляя. «Концерт?» — Понятно, что это не более, чем повод. Но для чего? С учетом того, что Кён сказал тогда, в ресторане. Но странные у него наклонности. Зачем ему эти клипы? Юбин Ким не миновал ажиотаж, возникший из-за появившихся клипов. Она, конечно, вообще и полностью не интересовалась шоу-бизнесом, но когда родная дочь раз за разом смотрит одно и то же. В общем, Ким тоже посмотрела и, к своему удивлению, узнала одного из участников, а еще узнала интерьеры, где происходила съемка одной сценки. И, по идее, она должна была дать нагоняя доктору Паку на такие самовольные действия. Но вот какой нюанс. Некто Шин Кён, это опять дочь показала Юбин, почему-то оказался рядом с Ли. Все же поясню, что за ажиотаж по поводу Ли. По сути, это событие примерно такого же уровня, как если бы кто-то оказался вместе с членом правящей династии. И никого не интересует, в каком качестве ты находишься рядом. Важен сам факт, ибо кого попало к членам семьи Ли не подпустит. Поэтому Юбин Ким это не заметила, и вот теперь ей предстоит о чем поговорить с источником всего этого. Даже интересно, в соседнем помещении послышались голоса, и вскоре дверь открылась. «Прошу вас, господин Кён», — улыбалась Хиджу, стоя около входа. «Благодарю вас». «Ну, это ожидаемо», — оценила внешний вид гостя Юбин Ким. «Теперь уже явственно видно, что это человек откуда-то сверху, а не простой студент, и, тем более, не рабочий». «Господин Кён», с легкой иронией произнесла Ким. «Добрый вечер, госпожа Ким», улыбнулся парень, подходя к столу. Буквой «Т» он отодвинул стул, сел. «Позвольте уточнить», продолжала держать ироничную тему Юбин Ким. «Сегодня вы в каком качестве?» «Я простой посетитель», ответил Кён. «Понятно», улыбнулась Юбин Ким. «Допустим, и какой вопрос вас интересует?» Шин Кён слегка улыбнулся. «Начну издалека», произнес он. «Я не скажу откровение, что политический капитал». Юбин Ким подобралась. «Легче всего набрать на помощи людям», продолжал Шин. «Особенно, детям, людям с ограничениями». «Господин Кён», серьезно заговорила Ким. «Возможно, по этому поводу вам лучше будет побеседовать в главном.